Глава 65. Следуя за Хольмером, Горский вышел на крыльцо офицерского корпуса и огляделся. Отсюда открывался замечательный вид на холмы и низины, но, наверное, это место хорошо простреливалось. Каково было спать в этих панельных домиках, зная, что один артналет и все кончено? Видимо, они привыкли. Сначала боялись, а потом привыкли. Он какая морда у этого Хольмера. Сразу видно, что выпить не дурак. Горский вздохнул. Он бы сейчас и сам чего-нибудь выпил. «Ну что, коллега, как складывается беседа с капралом?» «С каким капралом? У меня в путевом листе написано «рядовой». «Это уже давно было. После того, как он совершил героический поступок, мы подали документы на новое звание». И вот сегодня их подписали в штабе батальона. Хольмер достал из кармана свернутый вдвое документ и показал Горскому. Тот посмотрел, отметил дату и сказал. «Однако вы оперативно работаете, капитан». «Да нет, просто так сошлось. Документы давно подавали, а вот сейчас только завизировали. Вы ж знаете, как у нас бывает». «Нет, капитан, я не знаю, как там у вас бывает», – произнес Горский, внимательно следя за реакцией Хольмера. «А в чем же заключается героизм этого вашего свежеиспеченного капрала?» «Героизм? Да, в общем-то, никакого героизма. Он нашел в себе силы сбежать из Арконского госпиталя и угнал у них новенького Грея». «И это у вас считается очень круто». «Ну, не знаю», – пожал плечами Хольмер, глядя куда-то на холмы. «Представьте себе сумму вашего жалования, а потом умножьте на 50. Вот вам и будет стоимость нового робота». «И все-таки хотелось бы разобраться». «А я за этим и пришел, коллега. За тем, чтобы у вас была возможность докопаться до истины. Вы робота водите?» «Ну, у нас вообще-то была спецподготовка». «Грей водили?» «Было дело». «Вот и замечательно. Сейчас у вас появится возможность смоделировать побег капрала Стентона из вражеского плена». «Как это?» «Идемте в парк, коллега», – сказал Хольмер и потащил Горского за локоть. «Но я не могу, у меня головной убор там остался». «Ничего не случится с вашим головным убором. У нас в городке все запросто. Можно хоть в подштанниках ходить. Страшнее меня и коллеги Бисмарка здесь никого нет». Напряженно поглядывая по сторонам, капитан Горский ловил на себе косые и недобрые, как ему казалось, взгляды местных солдат и сержантов. Нельзя было исключать, что шпионская сеть насчитывала куда больше членов, чем он думал первоначально. А что, если его ведут ликвидировать? Вот ведь дурак. Он не сообщил о своем прибытии начальству, решив не беспокоить его по пустякам. А теперь эти шпионы могли сказать, что никакой капитан Горский к ним не приезжал. И пистолет тоже остался в машине. А ведь надо было держать его при себе». «Ах, Горский, какой же ты дурак!» «Что-то мне не очень хочется кататься на этом роботе, капитан!» Осторожно заметил Горский, слегка отставая. «Правда? А вот что скажет ваше начальство, когда узнает, что у вас была возможность смоделировать ситуацию, а вы от этой возможности отказались?» «Но что ж я могу смоделировать-то?» Воскликнул Горский, вынужденно догоняя Хольмера. «Поведение капрала Стентона», – не оборачиваясь, ответил тот. «Вы ведь приехали проверить его показания, правильно?» «Да, но я думал...» «Вы думали обойтись разговором, но капрал Стентон за словом в карман не лезет. И с чем вы к нему подсели, с тем и встали. Я прав?» Тут Хольмер обернулся и подмигнул Горскому. Затем остановился и, подождав его, добавил. «Извините мою грубость в самом начале нашего знакомства, коллега. Сам не знаю, как вырвалось. Одним словом, жалею, что так случилось». «Ладно, капитан, проехали», – великодушно произнес Горский.